Глава 26. Герман. «Ты играешь?» Даша кивает на гитару и берет салфетку, которая прикасается к слегка испачканным томатным соусом губам. Низкий, болтающийся над нашими головами светильник бросает тень на ее лицо, пряча от меня розовую родинку над бровью и цвет глаз. Но воображение услужливо дорисовывает все то, что не вижу, и это изрядно раздражает. Бесит и одновременно удивляет, что мне хватило всего пары дней, чтобы узнать и запомнить каждую деталь на ее лице. Я сдерживаюсь и упорствую, проявляя сказочные чудеса выдержки, чтобы обуздать внутреннее бешенство. Ведь мы теперь как бы друзья. Дистанция, которую сам же установил между нами, и я мысленно напоминаю себе об этом в сотый раз за вечер. Концентрирую внимание на стене с инструментом, чтобы не палиться, как меня мажет, когда смотрю на ее губы. Это сделать адски сложно, чертов квест, который с трудом прохожу. Дашкины губы как магнит, как черная затягивающая дыра, понятия не имею, как это работает, но я хочу на них смотреть не меньше, чем целовать. Я хочу целоваться. Целовать ее губы, целоваться с ней. Это я уже понял. Не знаю, поняла ли это она, когда смотрит на мои губы. Не знаю, что у нее в голове, когда ловлю своими губами ее перченый взгляд. Он острый, как чили, разгоняет кровь, будоражит, подкидывая вкус ее теплого рта. Вкус, который ночью пытался перебить губами левой подруги. Я склеил ее на вечеринке без особых трудностей. С трудностями я столкнулся позже. Конкретно тогда, когда вез девчонку к себе на такси после того, как мы повздорили с Соколом, и он послал меня нахер. Уже в такси я чувствовал себя свиньей. Но старательно гнал от себя мысли, в которых мерзкий червяк монотонно капал на мозг, что я поступаю погано. «Мой дом, мои правила». Вторил ему в ответ, себя уговаривал. И вроде уговорил, пока не увидел скромные Дашкины сандалии, аккуратно пристроенные вдоль стены, когда с подругой ввалились в квартиру. В тот момент у меня упало все, что удалось расшевелить пронырливой рукой девчонки еще в лифте. Не интересуясь ее именем, я велел ей заткнуться и вести себя тише. Это идиотизм, ведь я сам притащил ее к себе. Она так и сказала, а я не стал с ней спорить. Хотя меня изнутри распирала жгучая злость. Обжигающая ярость, когда девчонка начала стонать, расстегивая молнию на моих джинсах. От звука ее стона меня замутило, и я не смог. Мне 19, разгон от «хочу да могу» секундный. Но ночью я, мля, не смог. Сверху вниз смотрел на девчонку, все привычно, все как нравилось, кроме одного. Я думал о совершенно иных губах, от которых меня отделяла тонкая стенка. Я выслушал о себе много нового, прежде чем спустя 20 минут проводить подругу в закат. И то, что я полное дерьмо и долбанный импотент, я принял с достоинством. Даже дал девчонке денег на дорогу. А потом, как придурок, сорвался к Дашкиной комнате. Черт его знает зачем, я действовал без логики. Меня изнутри ковыряла злость на нее, на себя. Ведь из-за нее я вел себя как натуральный евнух. Утро не принесло облегчения, когда увидел Дашку, завтракающую на кухне. На кухне, наполненной запахами еды ее домашним образом. Я все еще злился на нее. Смотрел на ее губы и злился. Злился и хотел их целовать. Я и сейчас до умопомрачения хочу это сделать, целоваться. По-взрослому до мурашек в глазах, до одури. Я предложил стать друзьями. Мне половину сегодняшнего дня понадобилось, чтобы прийти к этому решению. Кажется, у Дашки все получается. А я, если чаще буду повторять себе, что мы теперь типа друзья... Возможно, не буду так остро на нее реагировать. Ведь рядом с друзьями не должно подниматься артериальное давление ниже пупка. Все это отвлекает. Эти распирающие ненужные желания отвлекают, усложняют существование, утомляют. Нет, не играю. Отвечаю резче, чем следует другу. Я играю. 5 лет своего детства отдал музыкалке. Мама притащила меня в школу, мне было 8. Вместе с преподом таскала меня по конкурсам и постоянно повторяла о том, как девчонкам нравятся парни, владеющие гитарой. Кроме нее я никому не играл. Пару раз соколу, но тот поржал и не впечатлился. Дашка же разочарованно поджимает губы. Хотела услышать, что играю. Я фиг знает, почему соврал. Какой-то внутренний протест. Привычка творить и говорить то, что идет всему вразрез. Не помню, когда произошло так, что рассказывать о себе стало для меня проблемой. Будто если скажу, что играю, перестану быть мужиком. Проще выставить себя ничтожеством, чем принимать восхищение или похвалу. Наверное, я просто отвык от этого. Как ни стало мамой, я отвык от того, что мной можно гордиться. Жаль. Дашка пожимает плечами. Мне нравится, как звучит гитара. Мой брат, когда вернулся из армии, часто играл. В тускло освещенной комнате ее глаза вспыхивают, а потом тут же гаснут. Подхватив из картонной упаковки соломку картофеля фри, сунув себе в рот, Даша отводит потухший взгляд в окно, за которым начало смеркаться. Бездумно и вяло пережевывает, очевидно, пребывая в своих мыслях, которые абсолютно точно заняты ее братом. «Ты из-за него искала квартиру?» Дашка вскидывает лицо и смотрит мне в глаза, словно размышляет, стоит ли со мной делиться. Это наблюдение неприятно царапает, но я молчу, давая возможность решить ей самой, заслуживаю ли я таких преференций, либо мне нахрен пойти. «Да». Она опускает взгляд и смотрит в свою тарелку, на которой сиротливо сохнет надкусанный кусок пиццы. Мы перестали ладить. Точнее, понимать друг друга. «Артём, он хороший, но...» Дашка замолкает и с упреком поглядывает на меня, когда я фыркаю. «Хороший, да просто мля ангел в погонах!» «Что между вами произошло?» Сощуривается. «Откуда вы знаете друг друга?» «Мы не знаем друг друга настолько хорошо, как могло бы тебе показаться. Твой брат дежурил, я катался, превысил скорость, он догнал. Ничего фантастического в нашем знакомстве нет». Решаю рассказать, не видя смысла скрывать. Дашка вдруг улыбается. Смешно морщит нос и качает головой, говоря. «Тёма такой, да, слишком принципиальный, слишком мент. Ха, он меня запомнил». «Когда твой брат меня задерживал, я вел себя, скажем, недружелюбно». Улыбаюсь в ответ, глядя на лучезарное лицо Даши, и поражаюсь тому, что сегодня воскресенье вечер, а я сижу с девчонкой дома и пытаюсь с ней дружить. В любой другой день я бы рассекал улицы скоростью и ревом своего зверя, но весь фокус в том, что я не скучаю, мне по кайфу. «Все понятно. Представляю, какой микровзрыв случился в его голове, когда он увидел тебя у нас дома». Дашка вжимает голову в плечи, а потом начинает хохотать. Смеется заливисто и заразно, заставляя меня в этом ее поддержать. «А ваши родители?» Интересуюсь спустя некоторое время. «Наши родители живут в станице. Я приехала в город учиться, когда Артём уже снимал здесь квартиру. Мы приняли решение, что я поживу у него. Но знаешь...» Задумывается. «Он слишком меня опекает, его забота ненормальная. Он считает, что вокруг все такие, как ты». «Я?» Удивленно выгибаю бровь. «Да», — поджимает губы, уголками которых улыбается. «Отмороженные, взорвавшиеся придурки». «Потрясающая логика! Ты тоже так считаешь?» «Что?» — едва слышно спрашивает, округляя без того огромные глаза. «Что я отмороженный, взорвавшийся придурок?» Этот вопрос заставляет Дашку покраснеть, покрыться алыми пятнами до самого выреза футболки, спрятать от меня взгляд, опустив его в тарелку, и дышать слишком взволнованно для такого пустякового вопроса. «Я так не считаю». «Я не знаю тебя, оказывается, не знаю». Резко встает, подхватывая со стола тарелку. «Герман, ты извини, мне пора. Нужно маме позвонить, я ей обещала. И спасибо за пиццу и за вечер». Тихо бормочет, суетливо бегая своим взглядом по комнате и избегая моего.